эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Станислав Жданов, основатель школы развития личности 13 алмазов, автор книг и тренингов «Мистик», «Проводник», «Наставник», «Числовед» и «Блогер». Также ведет эфир сегодня Алексей Орлов. За техническую часть отвечаю я, Алексей Щербаков. Здравия всем участникам эфира. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Что делать, чтобы успевать жить?». Все, Алексей, передаю тебе микрофончик для ведения эфира. Благодарю, Алексей. Ну что ж, друзья, тема у нас может быть для кого-то интересная, для кого-то спорная. Что делать, чтобы успевать жить? И я предлагаю Станиславу начать разговор, немножечко рассказать о себе. Буквально там пару слов дополнить, если, конечно, есть что дополнить к тому, что сказал Алексей. И потом сказать, а почему вот эта тема очень важна, на его взгляд, и почему такая тема родилась. Пожалуйста. Здравия тебе, Алексей. Здравия нашим дорогим зрителям. Здравия всем, кто находится за пультом. О себе я много говорить, наверное, не буду. Для тех, кому интересно, скорее, наверное, можно заглянуть в отзывы, потому что ученики моей школы скажут, наверное, больше обо мне, о моих программах. Могу немножко, буквально пару слов рассказать о школе. Школе 15 лет, существует с 2009 года, 13 алмазов. YouTube-канал 65 500 подписчиков. Живая деятельность распространяется на Краснодарский край, Москву и Петербург. Онлайн весь мир. Более 10 000 учеников, выпускники во всех странах мира. Проведено более 36 тренингов для взрослых и детей. Проведено более 10 000 часов консультаций. Такое одно из, может быть, выдающихся событий где-то моей школы или личное. Это фильм «Тайна 369», который разошелся по всему интернету и набрал суммарно более 20 миллионов просмотров. Ну и задал целое направление на русскоязычном пространстве как раз про Тор, про торсионные поля, то, о чем, в общем-то, наша сегодня с тобой, Алексей, тема. Хорошо, ну давайте начнем разбирать заявленную тему, вкладывать какой-то образ, разбирать этот образ. Что же делать, чтобы успевать жить? Вот эта тема как у тебя родилась, и давай уже нашим слушателям и зрителям поведаем. Ну, что же делать-то? Добренько. Да, эта тема как раз она исходит из вот этого вращательного движения торсионного, о котором я сейчас и упомянул. То, что подробно я разъяснял в фильме «Тайна 369», то, что в свое время открыл или переоткрыл миру Никола Тесла и затем переоткрыл Марко Родин, ну и то, что исконно присутствует в нашей славянской традиции, ну и вообще во всех культурах и народах мира, в особенности в узорах, так называемых орнаментах, которые, я считаю, являются на самом деле в буквальном смысле электросхемами, а не какими-то, продуктами искусства. Да, это красиво, это искусно, может быть, вышито, сделано, но там заключается гораздо более глубокий смысл, чем многие подозревают и догадываются. А может быть, как раз-таки и не нужно особо много знать как раз тем, кто передает из рода в род, например, определенные узоры и орнаменты, для того, чтобы не забивать лишней информацией свою голову, проще относиться к этим вышивкам или той же резьбе там, по дереву или камню, а просто передавать это из рода в род до поры до времени, когда дойдет это до своего часа и будет расшифровано именно научно и применено непосредственно в электродинамике, скажем так. Сама же тема, Очень интересно складывается, что вообще эфир у нас с тобой, Алексей, выдался на 4 апреля, апрель тоже 4, и 2024 год. То есть везде четверки, 2024 в сумме дает 8, то есть мы имеем четверки, восьмерки. То есть такой день, он сегодня очень мощно заряженный на такой алмазный, прям твердый стержень. Вчера у меня буквально был эфир с Денисом Правиным, тренером тела и духа, как он себя представляет, белорусский такой жаркий мужчина. Вот мы на моем канале с ним проводили тему «Мужчина-алмаз» и как раз тоже разбирали вот эту мужскую твердь и энергичность. Но сегодня как раз вот мы с тобой больше поговорим об энергичности, не только мужской, но и, в принципе, женского рода в том числе. И по природе вращения, вот если мы посмотрим на природу как таковую, либо наших тел, либо это любые, ну, скажем так, если мы посмотрим на наши эритроциты, кровяные тельца, то форма эритроцита имеет форму тора. Тор – это такой бублик с сердцевиной в центре, по которому развивается по вот этому энергетическому лекалу все, что только есть. То есть если мы посмотрим на яблоко, например, то оно развивается из торсионного вот этого бублика. Ну и само яблоко, в общем-то, является таким материальным прообразом этого тора. Если мы посмотрим на дерево, то мы увидим крону и корни, которые являются собой в буквальном смысле торсионный вот этот бублик, центром которого является непосредственно ствол этого древа. И вокруг, конечно же, каждого человека есть такой тор, такой бублик, который проходит через сердце. Поэтому сердце в ведах и в древних писаниях имеет очень сакральный смысл. В буквальном смысле древние оставили знание о том, что в сердце каждого живого существа и человека находится тайное священное пространство, в которое, когда мы попадаем, в буквальном смысле слова, мы попадаем в центр мироздания. И так можно сделать из сердца каждого любого человека. Можно задаться вопросом, а как это возможно, что много столько людей и живых существ, и в каждом сердце можно попасть в центр мироздания. Но мне нравится аналогия компьютерной папки, на которую, когда мы делаем ярлыки, например, на одну папку, мы можем наделать там 1000, 10 000 ярлыков. И через эти ярлыки мы всегда попадаем в эту корневую папку на компьютере. Так получается, что наши человеческие сердца выполняют роль вот таких вот ярлыков, порталов, через которые мы все можем через свое собственное сердце попасть в этот центр мироздания. И вот это спиральное торсионное движение мы наблюдаем всюду и везде в природе. Молния кривая, там, пуля или стрела летят всегда по кривой. Свет распространяется волнообразно. Галактика наша имеет спиралевидную форму, хотел сказать, но движение правильнее. И ничего в природе не имеет прямолинейных траектории и векторности. Поэтому вот это вращательное круговое движение, оно существует, начиная от самих, можно сказать, атомов, ну, от субатомных вот этих вот заряженностей вихревой, то, что в науке называется спиновая составляющая, то, о чем Петр Горяев говорил, то, о чем сегодня наш современник, гений Александр Мишин в подробностях рассказывает. И заканчивая самыми гигантскими структурами, такими как там разного рода галактики, вся наша Вселенная, скорее всего, все это имеет спиральную закручивающуюся траекторию и тем самым показывает нам, что сама жизнь, она находится в постоянном таком вращательном движении. А, кстати, здесь интересно подметить, недавно ко мне пришло такое озарение, что молот Тора, многим известный в прообразе, ну, непосредственно там, бога в человеческом обличии, когда он с молотом, да, там, значит, путешествует между мирами, дубасит, так сказать, темных и так далее, да. Но недавно ко мне пришло такое озарение, что вот этот молот Тора, это же на самом деле и есть торсионное поле, по сути, то есть это не человек. И это озарение пришло ко мне как раз-таки в тренажерном зале, когда я держал вот эту вот гантелю, которая по краям имеет, ну, вот такие как бы набалдашники толстые. И я, когда ее стал рассматривать, я понял, что ручка этой гантели – это и есть вот эта сердцевина Тора, а вот эти вот набалдашники – это как два полюса – северный и южный. И все это очень похоже на молот, но если мы посмотрим на этот бублик торсионный, в котором это, кстати, единственная форма, в которой замыкается энергия и может двигаться по бесконечности вечно в таком ограниченном пространстве, то мы увидим, что вот этот Тор – это и есть то, о чем еще в традициях говорится, ну, например, южноамериканских, там, майянских, да, когда змея или дракон кусают себя за хвост, и, или там, значит, Кецалькоатль пожирает людей, казалось бы, это какой-то, как сказать, каннибализм, да, но все это прообраз того, что вот этот Тор, который составляет все наше мироздание и пространство и время, это торсионное энергетическое поле, вот этот Тор, он все перемалывает, то есть сквозь это вечное движение энергии все перемалывается, то есть мы в какой-то момент перемалываемся в этих наших явных телах. Все в природе, оно имеет цикличность, все перерождается бесконечно. И таким образом мы здесь можем понять, почему вот этот молот Тора, он перемалывает все в природе, когда все бесконечно умирает и бесконечно рождается. Ну вот это так то, с чем я могу вступить в первую нашу по тему, Алексей. Какой у тебя, может быть, опыт про природу вращательную? Опытов множество. Один из самых ярких – это наше единоборство, которое сейчас несколько забыто, наверное, но которые были известны нашим предкам, и там много движений, которые строятся на вращательном таком вот контуре. Когда ты используешь силу противника и переводишь его в касательное, потом вращение, и он закручивается и вылетает там за свою силу. Дальше, следующий уровень, это когда выбираешь силу противника, знаменитый шарик, вытаскиваешь его из тела, ну и человек не способен ничего сделать. Увод с траектории, направление на другую траекторию, закручивание, вывод энергии из него. Это все как раз наши древние умения, древние навыки, которые сейчас наши враги сделали так, чтобы мы их позабыли. Это вот что касаемо вопроса ярких самых примеров. А так по жизни тоже, конечно же, можно посмотреть, как двигается человек, как движется солнышко, ну или нет, Земля, ну и так далее и тому подобное. То есть вот эти вращения присутствуют везде. Я бы единственное, что сделал сразу оговорку вот на какую тему. У нас очень часто люди стараются все передать символике. И много очень людей, которые свято верят в символику, но при этом у них изменений к лучшему не происходит. То есть, если мы видим какую-то символику, то полагаться на нее в полной мере, так что вот она за нас что-то сделает, невозможно. И нельзя. Необходимо соответствовать этой символике, необходимо самому что-то делать для того, чтобы жить по-человечески. А у нас часто бывает так, что нарисовал какой-то знак древний, ну все, теперь я в обережном пространстве. Нарисовал какой-то узор, ну все, теперь, значит, я тоже защищен. Это не совсем так и часто совсем не так. Я часто встречаю людей, которые на себе носят огромное количество так называемых калавратов, перуниц, ну, то, что называется ярговые знаки, ярговые символы. Но при этом я вижу их незащищенность, я вижу их, может быть, даже порой никчемность. Вот эта вот детская восторженность, она должна выйти из нашей жизни, у взрослого человека, выйти за пределы нашей жизни. Но давайте осторожность оставим детям и поймем, что символика, какие-то знаки – это дополнение чего-то, это усиление чего-то. Но если сам ты остаешься маленьким ребенком, сам ты ничего не делаешь, то сколько ты коловратов на себя не вешай, сколько перуниц не вешай, ты все равно останешься никчемным существом, который просто коптит небо. Так что, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай, на какой-то знак надейся, но сам что-то исполняй. И тогда знак может быть усилителем. А если ты бездействуешь, ну тогда что он усиливает-то? Так что вот такие у меня мысли. Абсолютно здесь с тобой согласен, Алексей, и подмечал это много раз сам, особенно в славянских кругах. Это, в принципе, та самая причина, по которой, да, вроде как мне нравятся какие-то там медальоны, там есть прям искусно мастера делают разные, из дерева вырезают и так далее. Но как-то у меня вот обычно сердце не лежит их носить. Я, в принципе, никаких колец никогда не любил носить, ни часов, ни уж тем более там что-то набивать на кожу, какие-то татуировки, вот. И отслеживаю как раз такой вот психологический момент у людей, что чем больше разные внешние атрибутики нанесено поверх тела, особенно это татуировки разного рода, даже если это сакральной какой-то геометрии, тем больше человек пытается закрыть вот этот какой-то внутренний комплекс неполноценности, в то время как все вот эти вихревые узоры, символика, да, так сказать. Ну, а как-то меня очень правильно Александр Мишин поправил, автор «Катушек Мишина», говорит, не называй никогда это символикой, потому что это реальные электрические схемы, по которым движется ток. Так вот, действительно, если брать все вот эти, ну, так сказать, схемы, да, то мне гораздо живее откликается, например, работать над своей энергетикой, над своим телом, хотя бы с позиции занятия той же йогой, которой я занимаюсь. Там в понедельник у меня аштанга, во вторник тренажерный зал, по средам бег, четверг там другие разновидности йоги, все это по утрам идет, ну и в субботу там тоже другая йога. Так вот, когда мы занимаемся, я, кстати, как-то написал тоже такую статью, для чего нужна физическая активность в йоге и в духовном развитии. Когда мы занимаемся со своим явным телом, мы в буквальном смысле тогда действительно становимся носителями вот этого более заряженного торсионного потенциала, электрического потенциала собственного, вместо того, чтобы носить вот всякую внешнюю атрибутику у себя на шее. И вот такой подход, конечно, мне откликается намного больше, когда ты являешься в буквальном смысле живым таким носителем этого тора, не каких-то узоров наносных, да, а ты сам им являешься и работаешь над собой, и вытачиваешь из себя, как из алмаза, и шлифуешь эти грани интересные. Да, я хотел перейти к следующему пункту, задуманной нашей встречи, где необходимо дать понятие активности движения, как и на физическом, так и на других телах. Ну, здесь слово «матрешка» применяешься. Мне не очень нравится вот это сравнение с матрешкой по некоторым причинам. Ну, пускай будет матрешка. Если так представить все наши коконы, да, все наши телеса, пускай будет матрешка. Вот многие думают, что я сходил в тренажерный зал, я сделал зарядку, сделал жгонку, там еще что-то, белояр, ну, вот эти все вот известные техники, прогнулся там, погнулся, посиловал, ну, и все нормально, хорошо. Но при этом мы обращаем внимание иногда, что у человека есть пробои на других телесах. Ну, вроде физически он крепкий, вроде все хорошо, а вот сделать что-то, продвинуться по жизни, с кем-то что-то сложить, у него не получается. И начинаешь всматриваться и видишь, что здесь дырочка, здесь это тело ослаблено. И вроде физически крепкий до поры до времени, а продвинуться не может, сделать не может. Одни слова и заканчивать словами. Хотя договоренность была сделать конкретно это, это и это. Ты обращал внимание на такие моменты, такие случаи? Абсолютно. С тобой согласен. здесь. Более того, благодаря такому направлению в моей школе, как числоведение, есть возможность прослеживать уже изначально врожденные вот эти потенциалы каждого человека, в каких телесах у человека идет просадка. И там прям это всегда с точностью, я уже убежден, что более 100%, можно это отслеживать. То есть по психоматрице человека, я здесь сделаю оговорку, при условии, что она составлена по методике нашей школы, точность потенциала каждого из телес, она удивительна. И действительно так и есть. То есть там прям можно прослеживать, если я даже не знаю человека, но у меня есть дата рождения его, я могу видеть его потенциал, например, жарьего тела, который может быть как огромен непомерно, так и может быть на самом своем минимальном, то есть даже просадочном таком уровне, когда человеку хватает энергии, ну, буквально на полдня, потом нужно восстанавливать силы и добирать для того, чтобы продолжить свой день. Ну и таким образом мы действительно видим, что в каких-то потенциалах, в каких-то телах человек более развит, в каких-то менее развит. И да, это имеет место быть. Тогда возникает вопрос, что ты делаешь в таких случаях, когда у человека просажены какие-то телеса, когда у него какие-то пробои, и как ты человеку помогаешь восстановить их? Какие упражнения, какие, может быть, слова, может быть, какие-то практики, методики? Я всегда не обнадеживаю человека, и по опыту более 10 лет исследования этой науки и того, что происходит, я всегда людям говорю, чтобы не было иллюзий, что можно вот что-то раз-два сделать как-то разово и поправить. Потому что по моим наблюдениям, когда есть врожденная просадка в определенных энергоцентрах или телесах, человеку приходится работать с этим всю жизнь. И каждый день, когда идет просадка в этом потенциале, просто брать через осознанность, во-первых, и понимание, что с этим делать, затем быстро раз и предпринимать конкретные действия. Ну, если это, например, потенциал жарего тела слабый у человека, то, соответственно, там важно учитывать на протяжении всей жизни это режим питания, это режим сна очень важный, это расширение своей энергоемкости через такие нетяжелые какие-то виды активности физической, как йога, ну, либо силовая там аштанга. А если это просадка, например, по женской энергии у человека, независимо от его пола, рода, соответственно, тоже там есть свои рекомендации. То есть это напрямую соотносится с навным телом, работа с энергоинформационными структурами. Ну и ну, пример такой, да, быстрый, когда, например, нету троек вообще у человека, будь то мужчина или женщина, это просадка по навному телу, как это проявляется у нас в жизни, так, что человек очень неконтактный, ему тяжело завязывать связи с другими людьми, знакомиться, общаться, он такой как бы асоциальный, не коммуникабельный. И тогда просто вот приходится ему, соответственно, подкручивать вот эти потенциалы. Ну, опять же, если ему это надо. Есть мужской потенциал, это там шестерки проявляется в числе 6, когда шестерок, например, нет у человека. Но тут этот мужской потенциал, он тоже с навным телом перекликается. Ну, здесь, если точнее так углубляться, то это по первой чакре, по энергоцентру первому идет просадка. Там тоже свои, соответственно, проработки, а в жизни они проявляются как крайняя неуверенность и очень низкая самооценка человека. Это поголовно. Вот любой человек, у которого нет шестерки, будь то мужчина или женщина, имеют очень низкую самооценку. Ну, исходя из этого, они, как правило, много спорят, много что-то пытаются доказать. То есть как бы во внешнем мире получить то одобрение, которое отродясь, не дают сами себе по такой самоценности. Ну и так далее. Там есть показатели клубьего тела, колобьего тела отчасти. И с каждым из этих тел есть свои интересные, важные практики. Я, наверное, здесь вот к твоему вопросу, я думаю, что нашим зрителям тоже интересно будет соотнести, вот если с теми же числами, да, то восьмерки, об этом никто не говорит, а восьмерки, они являются показателем дивьего тела, то, что в народе называется душою. И вот когда, соответственно, мы видим человека, это прям тоже работает закономерность, как часы. Восьмерок нет, у человека очень слабый потенциал души. Отсюда мы имеем доказательную базу той мудрости нашей русской, таких понятий, как малодушие, простодушие, добродушие и великодушие. Это малодушие, восьмерок нет, простодушие, одна восьмерка, добродушный человек, как правило, всегда это с двумя восьмерками, ну и три восьмерки и выше, это уже потенциал лего, это великодушный потенциал. Но чем они отличаются, когда душа очень слабая, то есть малодушие, человеку тяжело переключаться быстро с негатива на позитив. Требуются очень большие усилия для этого. Но, соответственно, чем крепче душа, то есть в ней больше духа, вот этого позитивной этой силы, тем быстрее человек может переключаться на позитив. Ну и там тоже очень интересная своя работа. В целом я это называю взращивание своей души в таком случае. И там есть свои определенные практики, но самая главная практика – это работа с энергией благодарности. Когда человек делает что-то для кого-то, для мира, а люди, как правило, даже если ничего не знают про числоведение, ничего не знают про телеса, они подсознательно всегда стремятся как можно больше для мира сделать, для того, чтобы получить больше энергии благодарности, которая складируется в копилку души такого человека и, соответственно, взращивает его душу. Хорошо. Ну вот один из приемов восстановления взаимодействия между всеми телесами – это вот то, что у тебя заявлено, хороводно-игровая практика. Хоровая, так сказал, по привычке, потому что хор – это тоже объединение, а хора и вод – это то, что когда мы еще хор водим. Поэтому, когда кто-то считает, что хоровод – это просто какое-то движение, это не совсем так. Хоровод – это еще и звук, это еще и звучание. Когда мы вместе объединяемся и, ведя какие-либо проводя по земле какие-то совместные движения, мы еще и должны звучать. Вот это и есть хоровод. А когда мы молча как-то так вот идем, ну, может, там похихикиваем, веселимся, перекликиваемся, это еще не хоровод. Хоровод означает это хор в движении, когда мы хор ведем. Но что такое хор, наверное, пояснять особо-то и не надо. Так вот, хороводная игровая техника – это как раз то, что позволяет, на мой взгляд, восстанавливать телеса всех уровней, причем не просто одному человеку, а всем участникам. Вот есть у тебя какие-то мысли по этому поводу? Я думаю, что есть, потому что я являюсь выпускником школы Вероники Гавриленок, моей дорогой подруги, хороводной игровой школы. И у меня есть опыт организации вместе с Вероникой в 2018 году самого большого хоровода, когда мы на Дворцовой площади закружили до 5, наверное, даже свыше 5000 человек и создали такой очень мощный резонанс, создали прецедент, после которого по всей России стали на государственном уровне разрешать проводить хороводы официально, потому что, к сожалению, до этого были достаточно серьезные такие препятствия разные, несмотря на то, что, например, в той же Прибалтике на государственном уровне хороводная тема, она всегда поддерживалась. Ты знаешь, вот то, что ты сказал про хоровод, мне прям такой образ сейчас возник, как волновод, да? Когда мы, если бы такой хоровод создали, а вот в таком конкретно хороводе, к сожалению, я не был, но очень хотелось бы побывать более осмысленным, то мы бы создали такой живой, в буквальном смысле, уже волновод, резонатор, который бы пропускал бы через себя больше вот этой энергии, проводимости бы. Поэтому в целом, конечно, если это брать вот в тех мероприятиях, которые проводятся Вероникой, например, да, все равно, конечно же, самое ценное из всех этих хороводов, которые сейчас проводятся, я вижу, что люди так или иначе поднимаются в своем настроении, то, что называется подъем частоты вибрации. И это, опять же, очень важно для развития колобьего тела, дивьего, светьего тел. И уже хотя бы благодаря этому люди, которые участвуют в хороводах, они получают очень мощный заряд позитива. Но я думаю, что тот хоровод, про который ты, Алексей, сейчас упомянул, это, наверное, уже был бы следующий, более глубинный, может быть, даже более какой-то мистический такой уровень, да, который был бы доступен для понимания уже более посвященных людей. Потому что, знаешь, сейчас вот даже предложи, вот в Краснодаре в этом году в своей школе я развиваю это игровое направление, но только пока не хороводы, а круговые танцы народов мира мы проводим. А почему? Потому что наша задача сейчас, во-первых, омолодить это движение хороводно-игровое, та задача, которую мы и с Вероникой тоже поставили на исполнение. И для этого нам важно знакомить людей, вообще ребят, там, молодые поколения сейчас, да, от 18, 20, 25 лет, то вообще с этой темой, что есть такие игры наши народные, что есть там круговые танцы народов мира. И вот, чтобы сильно людей как бы поначалу не спугнуть, потому что они же думают, там, может, какая-то секта или еще что-то, да, лично я пока хороводов прям вот не провожу. Хотя если я буду видеть, что человек будет в контексте, с пониманием, то, конечно, хоровод мы проведем. Но пока что мы стараемся вовлекать людей через игры. То есть мы в буквальном смысле подходим к людям на улице, приглашаем на наши мероприятия, которые проводим по выходным на безвозмездной основе, там, в парках, в Дендрарии, в парке Галицкого, если кто-то из Краснодара, то пишите, присоединяйтесь. Вот. И через игровую, чисто игровую тему мы сейчас стараемся вовлечь людей, вообще познакомить с тем, что вот можно так проводить время. Потому что знаешь, с чем я сталкиваюсь очень часто, когда мы подходим к людям на улице, приглашаем их, особенно это молодежь. Как только я говорю, что это, ну, чтобы они понимали, что это игры не настолки, а подвижные игры, там, где нужно побегать, попрыгать, многие такие: ой, это не про меня, я как бы не про движение. И вот, к сожалению, большинство людей, они находятся в таких пассивных состояниях. И вот одной из задач, которую я ставлю на этот год для нашей школы, потому что год он такой четверочно-восьмерочный, такой волевой, там, где нужно поднапрячь свою силу воли, потрудиться побольше физически. Одной из задач ставлю именно развитие, во-первых, наше собственное, личное, в явном плане физическом, ну и, соответственно, вовлечение людей и поддержку для тех, кто желает тоже развиться в этих сферах. Я хочу еще глубже затронуть тему звука. Дело в том, что мы как-то, современные люди, звуку придаем очень мало значения. Ну, как сказать, мало. Те звуки, которые до нас доходят, из плееров каких-то, из ноутбуков, из наладонников, по телевидению, по радио, машины звучат. Это только звуки приема, которые мы улавливаем. Но это превращает нас в потребителей. А Созидатель и Творец – тот, который производит что-то. И в древности наши предки очень серьезное внимание уделяли донесению звука. Ведь понятие «слово» означает то, что мы славливаем. В слове заключается смысл, передаваемый нами кому-то, и кто-то его славливает. Вот это и есть слово. Но слово без звука невозможно. Это означает, что необходимо правильно уметь доносить. И поэтому в древности с малолетства учили правильно не только говорить, но и правильно пропевать. И с определенного момента ребенок уже должен был исполнять не просто одноголосие, а должен был в хоре исполнять что-то, передавать слова в хоре через звук. И поэтому многие славяне, будучи словянами, владеющими словом, правильно его доносили. Вот почему у нас славяно-русы, то есть славящие свой род, славящие своих богов и предков, светлые, то есть русы это светлые, еще и владели словом. Поэтому вот эти споры, как правильно, словен, либо славян, либо славяне, либо словене, я предлагаю оставить в стороне, уже много семинаров было сделано с моей стороны, где я разбирал все подробно. Мы, славяне, славящие свой род, славящие своих великомудрых богов и предков, но при этом мы словом передающие, словом славящие, владеющие своим родным словом. И мы русы, то есть светлые, не только по коже, как некоторые считают, но светлый, в первую очередь, внутри. То, что Русь-то свет. И вот поэтому с детства ребенок умел уже, не просто учился, а он умел петь, он умел владеть словом. И все интонации его были выверены. Ну вот представьте себе, сейчас приведу такой простой пример, знаменитую какую-нибудь песню. Ну вот многие, наверное, знают песню «Вот и степь широкая», да? И обратите внимание, насколько там сочетается дыхание вдох, дыхание выдох, пауза. Ну вот, например, там «Ой, ты степь широкая, степь раздольная». Вы понимаете, да? То есть вот этот вдох, выдох – это уже оздоровительная практика. Красиво уже получается у тебя. Уже оздоровительная практика. Это уже донесение слова. А теперь, когда мы говорим то же самое стихами без мелодики, но мелодика звучит в нас, мы тот же самый стих произносим, как будто бы его поем. И вот когда убрали из нас, из школы, пение. Сначала его уродовали, это пение, там, под фортепиано, под баян, под гармошку, кто-то под балалайку. Это как вот собачки в цирке. Звучит музыка, я что-то тявкаю, да, это вот было что-то обязательно, а потом сказали, да нафиг это нужно, да никому это не нужно совсем. А ведь изначально музыка, изначально пение, это как раз было обучение человека доносить слово и самое главное слышать. То здесь заключается правильная интонация. И даже если ты не поешь, а рассказываешь стих, он у тебя будет звучать очень красиво. Даже если ты не стих рассказываешь, а говоришь обыкновенными словами, это тоже звучит красиво. Это выстраивание правильных фраз. То есть ты из потока берешь слова и фразы, чтобы они звучали тоже красиво. И когда у нас это все убрали, то получилась полная ерунда. Люди теперь безобразные. Мы образ не можем доносить. А если мы еще и не излучаем из себя звук, то в этом случае мы и не наполняемся этим звуком. Ведь для того, чтобы его излучать, нужно в себе этот источник иметь. Я часто занимался с людьми, еще по молодости, по своей, которые говорили, что у меня вообще нет слуха, мне медведь на ухо наступил, а еще потом слон прибежал и потоптался. Я ставил их в круг, таких людей. Говорил, сейчас вот через 2 минуты, конкретно ты, потом через 4 минуты ты, потом через... так далее, вот всех проходил, будете у меня петь и интонировать. Причем будете петь и интонировать очень хорошо. Они мне не верили. Потом проводил определенные практики с каждым индивидуально. И люди, которые уже по 40, по 50 были, даже был человек, которому было за 70 лет, которые никогда не пели, начинали излучать звук правильно. Мало того, они начинали петь, правильно интонировать, и еще они начинали слышать друг друга. У них это было величайшее удивление. Они никогда друг друга до этого не слышали, они не понимали другого человека. А когда они в кругу стали излучать одинаковые звуки, они были удивлены. А потом начинали петь. И вот буквально полчаса групповых занятий, где с каждым прорабатывалось по 2 минутки умение слышать, они творили чудеса, складывались коллективы. Вот что означает правильное объединение. Вот что означает соединение в едином. Поэтому для меня нет человека, у которого нет слуха. Любой человек может петь. Единственная проблема в том, что ему не сказали об этом в детстве, он не пробовал, либо его затыкали. А ведь когда человек не поет, у него перекрывается часть своих и энергетических потоков, и умственная деятельность другая, и он по-другому себя ведет в жизни, он не слышит других людей. Вот что такое пение, казалось бы. Вот такое вот, ну, как бы отступление от нашей темы, но при этом... Я думаю, что это будет многим интересно, в том числе, как и открытое для себя слово «хоровод» с другой стороны, «хор» с другой стороны, и пение, излучение звука, и объединение славян со славянами, и славян со славяно-русами и так далее и тому подобное. Так что, на мой взгляд, хороводная игровая тема должна развиваться, но уже в новом представлении, в новом видении, умение красиво говорить, красиво излучать, красиво доносить и красиво слушать. Потому что когда ты сам умеешь петь, то в этом случае ты еще и слышишь другого. А вот это и есть хор, а это и есть взаимодействие. Ну, ладненько, давай идем дальше. Вот Мне сейчас напомнил про мои школьные годы, где я 8 лет в хоре мальчиков пропел, учился в гимназии, а там такая была обязаловка условием. Одним из главных для того, чтобы там учиться, было ходить в хор мальчиков. Ну, и у меня был самый лучший голос, но я страшно не любил это дело, потому что, ну, как бы заставляли из-под палки. Вот 8 лет я проходил туда, а потом специально что только не делал, чтобы сорвать себе голос. В общем, сорвал его в конце концов. Вот прошел год, я стал жалеть. Хотелось обратно вернуться, но уже голоса того бывалого не было. Да, звук — это очень интересная отдельная тема, хотя, может быть, и не отдельная, потому что свет и звук есть две стороны одной медали, и все это про энергию, и все это про движение. Ну и вот, к слову, для наших зрителей, если кому-то будет интересно, самый звуковой, наверное, эфир, который у меня был на вашем народном славянском радио, он так и называется — «Славословие. Магия образов». Кажется, сейчас не вспомню. Про агмы. Там очень интересные вещи я рассказывал. Там все, что касалось звука, и там даже мы мантры некоторые пропевали. И агмы. Ну да, вот ты правильно сказал, что пропевали. Не просто говорили, а пропевали. И поэтому звук как волновое изъявление, изложение, проявление, донесение, именно волновое, близко к свету, то же самое, те же волны, только чуть-чуть, ну, побыстрее, да. И самое интересное, что в звуке тоже есть такое понятие, как обертоны. Вот они также присутствуют и в свете, они также присутствуют в частотах. Где-то они мешают, где-то они усиливают. И это как в инфра, так и в ультразвучании, в проявлении видения. Везде это все присутствует. Поэтому не надо разделять звук от света, не надо разделять звук от каких-то других излучений. Это все одинаково. Все у нас звучит. Просто наши уши заточены вот на эту частоточку, вот этот диапазон от 20 Гц, например, там, до 20, максимум там 2. Ну, у кого-то, может, чуть побольше, вот туда и сюда, да, но потом уже, когда человек стареет, как нам говорят, дряхлеет, то диапазон уменьшается. Но суть-то в том, что звучит все, абсолютно звучит все. Просто одно мы видим, другое слышим, а есть то, что без приборов мы не можем почувствовать. Ну ладно, идем дальше. Вот когда мы поговорили уже про взаимодействие, когда мы поговорили про настраивание, а хороводная тема, она как раз позволяет настроить так называемую матрешечку, как у себя самого, так и тому, кто с тобой в паре находится, и между вами что-то сделать доброе и хорошее, также и настроить общее поле. И теперь, наверное, надо поговорить, как этим всем заниматься каждый день. Ведь не каждый день у нас есть хороводы, не каждый день у нас есть игры. А нам надо каждый день свои телеса в порядке содержать. Надо каждый день что-то делать. Вот как в этом мире это проявляться каждый день, чтобы себя в порядке содержать? Да, так интересно получается, Алексей. В общем-то, те наброски, которые я сделал тоже сейчас недавно по каждой подтеме, ты их вроде как не видишь, но получается, что мы с тобой как-то вот дистанционно энергетически сонастроились так, что ты вот прям озвучиваешь вопрос под каждую мою зарисовку, которая дальше заготовлена. И я вот тебе открою секрет. Ты просто очень громко думаешь, поэтому я улавливаю твои частоты, твои излучения. Здорово. Ну, да, телепатическая связь. То, что как раз то, что я и преподаю, в том числе на живых тренингах, то есть в буквальном смысле, когда наши участники учатся телепатировать друг другу мыслеобразы, это очень интересная практика. Так вот, я бы, знаешь, здесь вот на твой вопрос в первую очередь, наверное, дал бы каждому человеку самую важную пранаяму в жизни абсолютно каждого человека. Я считаю, это выдох облегчения. Это так важно, и так мало людей об этом знают. И простоту этого выдоха облегчения очень легко недооценить или там переоценить. Но когда я узнал об этом простом действии где-то в 18-19 лет, то я был невероятно удивлен могущественной силой выдоха облегчения, и с тех пор я стал рассказывать об этом, ну, практически каждому человеку, который, так сказать, спрашивал какого-то совета, помощи и так далее. Потому что если мы посмотрим на тот же бублик, торсионное поле, мы увидим, что там, где в север энергия втекает, из юга она вытекает. И это у нас проявляется с каждым вдохом и выдохом. То есть энергия нашего личного торсионного поля, она движется через вдох и выдох. И вот когда человек зажимает внутри себя разного рода эмоции, какие-то блоки, которые могут складываться из каких-то травм глубинных боли или каких-то обид и так далее. А почему это происходит? Да просто по одной простой причине, что человек не дышит, человек не делает выдох облегчения. Как это делается? Я предлагаю всем нам сейчас прям это сделать. Мы вдыхаем через нос и максимально легко выбрасываем воздух прямо из груди, насколько это можно, так, чтобы прям плечи повисли под этой легкостью, как камень с плеч свалился, говорят, да, максимально через рот выбрасываем из себя воздух с облегчением. Давайте это сделаем. И мы можем добавить голос в этом действии, еще раз сделаем. То есть мы максимально добавляем с голосом и еще больше с легкостью выбрасываем воздух из себя. С таким облегчением выдыхая, мы выбрасываем вот всякие какие-то мысли, эмоции негативные, которые норовят у нас где-то застрять в какой-то мышце. А ведь чем дольше мы их держим, тем больше у нас подзажимаются действительно какие-то мышцы. Одна сторона там наперекосяк идет, там сколиозы, искривления, уже органы не так встают, кости, и человек идет там к костоправу, еще к кому-то, да. Хотя важно очень здесь работать с дыханием. И, соответственно, когда мы больше делаем вот таких выдохов облегчения, ведь мы можем это делать везде, где мы только находимся. В любой стрессовой ситуации мы сидим где-то, едем, идем, неважно, у нас всегда внутри есть дыхание, всегда есть этот выдох облегчения. И вот то, о чем ты сказал, Алексей, про голос, да, когда мы правильно дышим, у нас и голос тоже становится чище, богаче, приятнее, он по-другому звучит, интереснее, насыщеннее в том числе. И от этого уже все это влияет на проявленность, как раз твой. Вот дальше вопрос, да, как это все помогает проявляться в явном мире и почему человеку важно проявляться в явном мире каждый день. Так вот, все начинается с очень таких маленьких вещей, казалось бы, такие как дыхание, но Как его можно переоценить, дыхание? Ведь останови дыхание, остановится жизнь. И проявленность, она действительно очень важна, само слово. Вот мне очень интересно всегда копать в глубину русских, особенно слов, с позиции словообразования. И там интересно, есть такой корень явь, да, явный мир. Я вот задумывался о том, что ведь мы явным миром называем тот мир, в котором мы, по сути, находимся. А ведь случись нам переключиться и находиться, например, в мире Нави или там в мире Слави, да, в другом каком-то мире. А ведь он тогда для нас будет явным миром, и мы его тогда будем называть явным, потому что мы там будем проявлены. Но это так, немножко отступление. Но в целом, как это все полезно для проявленности в этом мире. Вообще сама тема проявленности, она очень сильно страдает у людей, насколько я это вижу. Многие люди не то чтобы недопроявлены, многие люди не проявлены вообще. А как это проявляется? Ну, элементарно, люди лишний раз боятся завязать какие-то новые связи, познакомиться с кем-то. Там вот, например, Радислав Гандапас, есть такой известный человек на русскоязычном пространстве, который очень долгое время страдал от того, что он не разговаривал на английском языке до тех пор, пока не встретились мы с ним, и я его обучил все-таки языку, когда он сделал, так сказать, прорыв. И многие люди меня спрашивают, как ты так вот там самим Гандапасом, там вот еще и обучил его. Я говорю, да как, просто написал ему письмо электронное, познакомился. Вот. И многие люди недооценивают такие простые действия для того, чтобы больше проявляться, больше как-то знакомиться с кем-то, просто взять и позвонить куда-то, просто написать кому-то, да, просто предложить какое-то сотрудничество интересное, из которого потом... Ну, просто многие судьбы могут поменяться из такого решения. И проявленность, она, конечно, очень связана с многими страхами. Что обо мне подумают? Вот там хочется мне записать, может, какое-то видеообращение, какую-то историю выложить, опубликовать. Ой, да что я там буду? Кто я такой? Да вот сейчас меня засмеют. Что я там буду? То есть человек раз и подзакрывается. То есть он не дает себе проявляться полноценно. И когда есть особенно внутри такой позыв, а человек его блокирует, то, конечно, идет очень такое серьезное препятствие вот этому энергопотоку в личном торсионном таком движении этой энергии. И вот то, о чем я уже упоминал, про числоведение, да, уже... Как раз таки люди без троек, бестроечные люди, они очень сильно страдают от недопроявленности, от где-то асоциальности, когда боятся даже вот проявляться, боятся заводить какие-то знакомства, связываться с кем-то. Человек может прожить в городе там около 10 лет и так вообще ни одного знакомого не завязать. Для меня это, конечно, шок и удивление, но когда понимаешь, числоведение, понимая, что у человека нету вот этого врожденного, так сказать, органа, который отвечает за это, становится, ну, так сказать, прибавляется немножко больше сочувствия. Это еще та причина, тоже, по которой меня благодарят люди, которые обучаются числоведению в нашей школе, что они часто говорят, я стал больше сочувствовать людям и понимать людей, потому что там, где раньше я раздражался на человека, я сейчас вижу, что у него просто, ну, нету этой данности врожденной, и чего мне от зайца требовать, чтобы он там стал львом или лев-соколом. Ну, вот как-то так про проявленность. Да, вот ты затронул тему страхов, и на самом деле, когда я начал проводить семинары, первая тема, которую я активно стал продвигать, это родовая нить «Жизнь без страха». Вторая уже была «Управление судьбой», потом «Славяно-русская варность». Почему именно так? Потому что те страхи, которые у нас сидят, они начинают нами управлять. Мы под ними находимся. И наша задача осознать, что такое страх, откуда они берутся, через понимание, как устроен этот мир, откуда он произошел, с какой целью, кто мы такие и так далее. и перевести этот страх всего лишь навсего в природный предохранитель. И не более того. Если мы переводим страх в природный предохранитель, то в этом случае мы хозяева жизни, где страх – это индикатор того, что какая-то опасность может надвигаться, и нам надо здесь насторожиться, здесь нужно какие-то предпринять действия. Ну, например, там туча грозовая идет, и мы видим там какой-то смерч, да? Ну, зачем нам стоять и дожидаться, когда этот смерч нас подхватит и разобьет нас, к примеру, да, или засыпет нас чем-нибудь. Наша задача ответить на то, что происходит в этой жизни, отойти в сторону, предпринять какие-то действия и так далее. То есть не паниковать, не быть под страхом, а почувствовать что-либо угрожающее, предпринять действия. И в том случае, если требуется совершить какой-то подвиг для спасения себя, своей семьи, общества, этого мира, то человек, который безстрашен, то есть который перевел страх всего лишь навсего в предохранитель, когда он не руководствуется позывами страха, то он тогда может предохранитель зажать и может совершить подвиг. А тот, который находится под страхом, он как животное начинает паниковать, убегать, прятаться, может быть, и убивать других людей из этого страха и совершает очень тяжелые преступления порой. Вот поэтому, когда мы разбираемся, что такое страх, с этой иерархией страхов, мы-то начинаем жить по-человечески. Поэтому тема страхов – это очень-очень важно. И когда я вижу, что человек боится что-то делать, если он осознает тему страхов, как она есть, а не как там рассказывают психологи, то тогда вот у него появляются как раз те самые качества, даже если он не имеет чего-то. Вот, ну, к примеру, там рука у него не музыкальная, да? Он не сможет быть скрипачом. Это в анекдоте у нас, да? Доктор, я буду играть на скрипке? Конечно, здорово. До этого не умел, да? До этого не получалось. Вот. А тут он, например, хочет играть на скрипке, и он за счет каких-то других качеств, может быть, какой-то протез, может, какие-то дополнения, может быть, там, по-другому чуть-чуть скрипочка будет устроена. К примеру, он может начинать на ней играть. Либо, может быть, он синтезирует звук скрипки при помощи какого-то изобретения своего. То есть, не будучи природным скрипачом, он все равно как будто бы играет на скрипке и воспроизводит те звуки, которые есть. Вот если мы смотрим разносторонне на этот мир, то тогда мы не говорим о том, что вот у человека этого нет, значит, он никогда не сможет это сделать. Вот то, что другой, имеющий этот орган, сможет сделать. Мы ищем способы, чтобы дополнить. Конечно же, у него не вырастет рука, если руки нет. Конечно же, у него не появится глаз, если глаза у него от рождения нет. Но при помощи каких-то других дополнений мы можем что-то компенсировать, что-то усилить и перевести. Вот этот вот переход энергии, который есть в нашей природе, в нашей жизни, он тоже в жизни человека присутствует. Ну вот переполнение плотины. Ну, не было здесь реки, да, плотина стояла. Потом переполнение пошло, вроде бы плотина полная, но при этом через край переливается, река появилась. Ну, к примеру, такой очень своеобразный, может быть, пример, но к примеру. Вот, то же самое здесь. Если человек уходит из-под страха, то он тогда снимает с себя вот это вот клеймо неудачника, которое раньше его тормозило. Он понимает, что да, у меня были проблемы. Да, у меня, не может быть, какие-то неприятности в жизни, может быть, и остались. Да, я не буду обладать тем, чего у меня нет, но при этом я не буду на этом зацикливаться. Я посмотрю более широко и найду себя в этом мире для того, чтобы быть полезным всем, а не только себе. Поэтому такие вот семинары, они очень важны. И здесь как раз я хочу перейти к следующей нашей теме, как раз взаимодействие с другими людьми и проявление себя в этом мире. Это то, что сейчас называется бизнесом или предпринимательством. Ведь если человек ничего не делает, то в этом случае он не ничто. Он просто паразит, он потребитель. А на мой взгляд, это ничто для жизни. Это пустышка. А если он начинает хоть что-то делать, то это уже проявление творчества. Он творит. Если же он с кем-то объединяется, то тогда он созидатель. Он что-то создает вместе с другими. И настоящий предприниматель, либо деловой человек-предприниматель, это тот, который не за счет кого-то живет, не грабит кого-то, а который в этот мир что-то выдает вместе с другими, для других, чтобы в конечном итоге и получить себя от общего пирога, который мы сделали, тот маленький кусочек, который его накормит. То есть чувствуете, вот позиция, мне все захапать, и чтобы все голодные и злые были, либо с другими создать, под моим ли руководством, либо я в команде, либо я как исполнитель, и чтобы досталось все, и чтобы мне тоже было хорошо. То есть эгоизм наоборот. Не сначала мне, а сначала с другими, а потом из общего мне. Вот мне хотелось бы поговорить о предпринимательстве и об открытии своего дела, потому что на сегодняшний момент мы находимся в состоянии потребителей-паразитов. Как из этого выйти, на твой взгляд? Ты знаешь, я дополню, наверное, по предыдущей, по теме, не могу не сказать, потому что чувствую, через меня поток передается, что я должен это озвучить. По поводу того, что ты сказал, что когда человек позволяет своему страху блокировать его, то он может дойти вплоть до убийства других. И ты знаешь, я когда посмотрел этих злосчастных исполнителей, ну, просто бездушных кукол, наверное, так их назвать, исполнителей трагедии в Крокусе, сколько их там, трое, четверо, я посмотрел их числа, у них у всех вот эти качества, не буду сейчас специально называть, чтобы не порочить сами числа и чтобы неправильно люди не истолковывали, но, в принципе, я об этом уже упомянул ранее, про конкретную комбинацию. У них у всех асоциальность, она ярко выражена, то есть неконтактность с обществом, и отсюда мы можем и фоновая тревожность, да, то есть там как бы страх, но он не страх, а как фоновая тревожность врожденная идет при таких данностях. И вот у всех этих террористов, соответственно, такие вот показатели, что действительно оно подтверждает то, что ты только что, Алексей, сказал, ну и подтверждает, что людей, которых подбирают специально под эти задачи, их подбирают, соответственно, в том числе и по таким конкретным внутренним характеристикам. Ну, а по поводу предприимчивости и предпринимательства, да, своей жизни и своего дела, это очень интересная тема. Я считаю, что в самом тоже слове заключается большая глубина – предприниматель. Да? Я его рассматриваю в более широком смысле. Ну, обычно принято как бы предпринимателем считать тот, у кого свой бизнес, что-то связанное с деньгами, с доходами и так далее. Но если мы посмотрим на предпринимателя в более широком смысле, мы увидим, что это в принципе человек, который предпринимает что-то в какой-то сфере для того, чтобы достигнуть чего-то. И вот для того, чтобы быть предпринимателем по жизни, важно сначала встать на авторскую позицию, то есть встать на позицию автора своей жизни, то есть признать себя автором в противовес жертве. Та позиция, которая очень распространена в обществе, то есть человек либо жертвит, он считает себя жертвой обстоятельств, либо является автором своей жизни. А вот недавно, в прошлом году, у нас тренинговая команда, в которой я сам участвовал в проработке, она так у нас и называлась – команда «Автор своей жизни». И вот для того, чтобы встать на эту позицию, человек должен, ну, как минимум, хотеть, наверное, творить, и быть творцом, быть созидателем, вообще что-то делать, как если сравнить с трибунами и зрителями, которые наблюдают за тем же футболом, да, у человека должно зажечься сильное желание выйти на поле игровое и быть игроком, вместо того, чтобы сидеть нейтральным зрителем, ну и не говоря о том, чтобы жертвить, что все плохо. И, наверное, нас с тобой, Алексей, отличает как раз-таки здесь, ну или точнее сказать, объединяет, да, вот такая авторская позиция. Потому что ты как автор своей жизни когда-то стал создавать, например, Народное славянское радио, которая несет большое благо людям, нашему народу, очень просто бесценная, бесценный труд проделывается через вот это твое детище, ну и другие дела, которые ты делаешь. И в моей жизни то же самое. Я не мог просто так сидеть, наблюдать за тем, как кто-то что-то делает. То есть меня внутри вот это всегда подначивало, чтобы самому что-то делать и творить. Я это увязываю очень плотно с алмазом страсти и воодушевления. Это один из 13 алмазов, которым посвящается моя школа. И вот для того, чтобы быть предпринимателем, а в свою очередь автором своей жизни, очень важно человеку огранять вот этот алмаз страсти и воодушевления внутри себя. А для этого, конечно же, важно найти свою вот эту страсть, от чего же горит внутри огонь, когда хочется что-то притворить, воплотить в жизнь, собственноручно, собственно-словесно, но взять и предпринять это действие. А для этого, конечно, очень важно поработать с пониманием себя, поработать со своим предназначением, призванием, понять свои данности. Если это призвание, то с этим работает числоведение, например, в моей школе. Если это предназначение, а я их разграничиваю, с этим должен поработать сам человек лично через определенную практику. К сожалению, так чтобы в описании поместить, я не дал эту ссылку, но она в свободном доступе, где есть мои другие эфиры, в том числе на Народном славянском радио я проводил эти эфиры, есть подкасты мои. В общем, кому это будет интересно, вы уже можете обратиться по тем контактам, которые есть в описании, по теме предназначения. И это, конечно же, все про активность. То есть человек должен быть проактивным для того, чтобы быть автором и предпринимателем своей жизни. Вот даже в слове «автор» и «активность» есть первая такая гласящая буква «А», с которой, в принципе, и начинает жизнь каждый маленький младенец, который приходит в этот мир в том числе. Если мы посмотрим, то проактивный человек, он обладает продаванием. Вот слово «продавание», да, если вдуматься, оно про отдачу. То есть человек отдающий, он всегда продает. Но, соответственно, продает, чтобы продавать, и чтобы заниматься продаванием, нужно что-то отдавать в мир и активничать, и иметь вот это желание давать что-то миру, что-то такое, притом иметь смелость это делать, потому что многие люди ведь талантливые, я бы даже сказал, гениальные, но из-за того, что человек себя зажимает и боится проявляться в явном мире, к сожалению, человек становится менее отдающим. А когда человек менее отдающий, он меньше проявляется. Меньше проявляется, соответственно, по сути, тебя тогда нету в пространстве, а тебе никто не знает, не знает о твоих возможностях. И человек может даже сидеть вот в такой как бы заперти, собственноручно себя заперев в темницу своей же гордыни, страхов, недопроявленности. И еще может и обижаться, что вот, меня куда-то не приглашают, меня там, не знаю, не звонят, не зовут. Так ты начни проявляться по жизни, будь более проявленным, быть более отдающим, чтобы быть заметным в пространстве. И вот этого очень сильно не хватает. Ну, наверное, я бы сказал, наверное, особенно на русскоязычном пространстве, может быть, даже в России, потому что мне есть чем сравнивать с другими странами. Вот пока с моей стороны так, про предпринимательство. Ты произнес два слова на букву «А», которые не наши, не славяно-русские. Да, буква «А» там присутствует, но активность и авторство – это все-таки иностранные слова. Я всегда пытаюсь разбираться в сути наших древних слов, и через это открывается образность. Образ любой – это живое явление в нашей жизни. Алексей, у тебя камера пропала. Бывает, ничего страшного. Пропадает, бывает. Бывает, появляется. Ну ладно. Ты знаешь, я сделаю такое маленькое дополнение, вот пока ты как раз к слову сказал про слово «автор». На мой взгляд, это очень даже наше слово, потому что автор исходит от слова «тор», то есть торсионное поле. Я его как расшифровываю, на мой взгляд? Автор – это «аз», ведающий «тор». То есть «аз», который «я», который ведает «тор», пространство, да, погружается в это торсионное поле и извлекает оттуда что-то ценное, творит из этого что-то, как из пластилина, ну и, соответственно, выдает потом в мир. Вот так я это вижу. Это хорошо. Единственное, здесь я всегда уточняю, что русские слова, если есть этот русский корень, то в этом случае тогда и другие слова с этим словом должны быть изначально. А мы видим, что автор, авторство – это ну, какое-то такое совершенно свеженькое, и в древности этого слова не было. Слово и... «тор», «мотор», «вторить», «повторять». Нет, именно автор. Именно автор. Именно автор. Вот. То, что «торить» и так далее, это все понятно. Я имею в виду автор. Вот. И тем более тогда, если это иностранное слово, разбирать его по древней нашей буквице, ну, не совсем правильно. Можно конституция слова разбирать, хотя кон есть, а вот конституция нету, да. И поэтому можно все это делать, но, на мой взгляд, это не совсем правильно. Это какая-то такая игра. Ну ладно, ну помогает, если оно помогает. Ну, слава богу, я здесь не просто свои мысли вслух, то, что называется, высказал, и никому ничего не запрещаю. Так вот, если мы разбираем суть тех вопросов, которые нам важны, то в этом случае необходимо, чтобы эти слова, эти образы были исконные, были истотные, наши, родовые. Тогда все становится на свои места, потому что наш язык – это все-таки образный язык, где есть образ, а каждый образ уникален, каждый образ проявляется в жизни. Так вот, если мы разберем слово «предприниматель», то здесь интересное складывается сразу такое дополнение, которое, опять же, многие люди, произнося это слово, не представляют себе. «Пред», ну, «перед», да? «Перед», «пред», «принимать». То есть предприниматель изначально – это не тот, который хапуга, который себе хапает, а который перед тем, чтобы принять, он что-то должен сделать. Это не паразит, который пришел, ухватил. Это тот, который должен что-то вперед сделать для того, чтобы что-то принять. И в обратную сторону, если мы крутанем, он должен сначала принять обстоятельства жизни, обстоятельства происходящего, включить себя в это происходящее и поставить перед собой. Очень важно. Не я впереди всего, а все, что в мире происходит передо мной, я включаюсь в это дело. Получается здесь двойная такая интересная игра, раз мы про игру говорили и про хороводы говорили, где зацикливается все и перемещается, и много интересных движений. Я сначала должен перед этим оказаться, чтобы принять, потом, включив себя, что-то сделать для того, чтобы что-то получить и что-то оттуда мне досталось. Вот такой настоящий предприниматель. А у нас сейчас как-то предприниматели воспринимают, что пришел там на что-то готовенькое, включился, начинает обворовывать других. Ну вот и таким образом и некоторые паразиты, чиновники становятся, которых на места какие-то посадили, становятся предпринимателями якобы, да, где свой бизнес делают, обворовывая страну, обворовывая наше общество и каждого человека. Так что когда мы начинаем задумываться о смысле наших родных слов, то в этом случае тогда многое, что открывается, мы по-другому на многое начинаем смотреть. А когда мы смотрим по-новому, но по-новому хорошо забытому старому, как в древней поговорке, то в этом случае тогда и жизнь наша тоже меняется. Мы тогда уже не мыслим в лекалах, а мы мыслим более широко. А кто более широко мыслит, тот этот мир в себя вбирает и в миру проявляется. И тогда мы непобедимы. Тогда мы на своей земле хозяева. Мы хозяева этой жизни. Вот что дает, казалось бы, очень простое понимание сути образа любого слова, тем более нашего. Ну и теперь давай уже коснемся самой этой темы. Да? А что же делать-то, чтобы успевать жить? Вот мы столько с тобой говорили, уже час 15 минут у нас идет эфир, и хотелось бы все-таки добраться-то. Что делать, чтобы успевать жить-то? Поделись. Да. Благодарю тебя за дополнение. К слову, вот как раз в том эфире на вашем радио о словословии я затрагивал тему англицизмов, и я сам такой строгий, так сказать, сторонник того, чтобы говорить на том языке, на котором мы говорим, то есть если мы говорим на русском, стараться как можно по возможности больше говорить, соответственно, русскими словами и не задействовать, насколько это возможно, англицизмов. И там я приводил ряд как раз особенно современных англицизмов, которые очень прекрасно переводятся на русский язык. Поэтому эта тема мне очень близка, она действительно важна, особенно для очищения нашего языка. Что же делать, чтобы успевать жить? Да, вот это самый такой интересный вопрос. Ну, я бы сказал, что, во-первых, понимать, знать и понимать себя, понимать, что ты хочешь от жизни и чего ты хочешь достичь по завершении этой жизни. А затем, исходя из этого, уже из понимания своего призвания, предназначения, расставлять приоритеты. И вот это понимание своего призвания, предназначения, оно служит с тех пор, как человек об этом узнает, словно бы таким маяком, ориентиром, на который мы можем опираться в расстановке приоритетов. То есть все остальное, оно имеет уже некий такой второстепенный характер. И если оно вдруг вылезает на первый план, то очень важно делать переоценку, а является все ли еще то изначальное приоритетным, или, может быть, приоритеты уже поменялись, да, первенство, приоритеты тоже не русское, наверное, слово, да. Поэтому расстановка вот этих приоритетов, первенства, она очень важна для того, чтобы успевать. Дальше идет сосредоточение. Это по моей практике и опыту, который, к слову, очень нелегко придерживаться, потому что есть такая склонность тоже распыляться. Очень многое хочется успеть, но понимаешь, что невозможно. Я один, а даже интересов, если много, то важно придерживаться тех приоритетов, которые ты ставишь. А дальше важно сосредоточение, концентрация на тех выбранных областях, которых ты придерживаешься. Ну, а в последующем, для того, чтобы закрепить окончательно и понять, приоритетны ли эти сферы, которые мы избираем, я практикую каждый день размышления о жизни и смерти, даже больше о смерти, и каждый день я себе напоминаю, что в любой час, в любую минуту, ну, либо не сегодня, так завтра, не завтра, так через несколько лет, не через несколько, так 20, 30, 50, мне придется уходить, покидать все, что только есть в этом мире. И, соответственно, когда это произойдет, а опять же, мы никогда не знаем, находимся в неведении, это может произойти в абсолютно любую минуту. Вот для меня очень важно в этот самый момент не жалеть о том, как я потратил время, которое здесь мне посчастливилось быть. И такая позиция, она очень сильно помогает мне успевать по жизни, успевать то, что важно именно для меня. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Ну да, как-то в древности кто-то сказал из мудрых: живи так, как будто живешь последний день. При этом выполняй то важное, от чего зависит жизнь твоя, жизнь твоей семьи, жизнь близких людей, жизнь общества, страны и этого мира. А это означает, что ты должен выбрать главное. Из большого-большого набора игрушек ты должен выбрать главную игрушку. Из большого-большого набора блюд, то блюдо, которое тебе сейчас вот необходимо, которое вот сейчас тебе очень-очень нужно. Из огромного-огромного количества дел и направлений выбрать самое важное, которое сейчас необходимо сделать. Вот это вот и есть, если переводить с иностранного слова «приоритеты», что первично, что главенствует, что очень важно. Как будто бы живешь в последний день, поэтому ты должен выполнить то, что самое-самое главное, не хвататься за все подряд. Хорошо. Ну что ж, я считаю, что тема наша сегодня раскрыта. И надо поотвечать на вопросы наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Как ты это смотришь? Да, с радостью. Хорошо. Алексей, ставь отбивочку. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Что делать, чтобы успевать жить?». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает театральный вестник. Станислав, когда вы говорите о присутствии или отсутствии у человека определенных цифр, вы говорите о наличии их в дате рождения или речь про нечто иное? Да, я говорю про психоматрицу, которая извлекается из даты рождения через определенный расчет. И в самой дате рождения, к слову, может быть не видно чисел, которые проявляются после извлечения этих чисел из даты рождения и когда мы уже рассматриваем их в психоматрице. Благодарю. Идем далее. Вольная деятельность задает, пишет реплику. Добра и здравия. С недавних пор заинтересовался производством кефира, заквашенного тибетским грибом. Хочется узнать, правильно ли его называть тибетским или как его называли раньше. Алексей, близок ли тебе вопрос такой? Хочешь перевалить? Нет, вопрос. Но ты сегодня у нас выступающий, поэтому тебе, наверное, и отвечать. В первую очередь. Да, мне не близка эта тема. Я не потребляю ни кефира, ни грибов очень редко, поэтому не могу ничего здесь что-то посоветовать или ответить, сказать. Ну, в общем-то, тибетским я не знаю, правильно его называть или нет, потому что я не изучал, откуда он появился в Тибете, эту тему не поднимал. Знаю, что существует тибетский гриб, как и многие другие так называемые грибы, хотя грибом его трудно назвать. Тема на самом деле интересная, потому что это не тот кефир, который вот дрожжевой кефир на этих вот грибках, но что-то в нем все равно присутствует дрожжевое. А если дрожжевое, то вопрос, а зачем его употреблять? Если на самом деле там присутствует алкоголь, то это означает, что там есть все процессы, которые в браге происходят, в пиве происходят. Ну и вот большой вопрос, зачем? Если там есть какие-то ферменты, которые вот вообще-вообще вот вам очень-очень важны, и у вас стоит выбор, то ли отравить алкоголем себя из этих ферментов, то ли найти эти ферменты в другом месте, я бы поискал эти ферменты в другом месте. Есть отличия, вот чтобы стало понятно, основные отличия между квашением и брожением. Брожение – это все, что производит выделение мочи, называемое алкоголем. Вот это вот все называется брожением. И поэтому народ, который принимает алкоголь, неважно, в браге, в пиве, в том, в современном пиве, это уже не народ, это уже сброд, то есть проявление в себе брожения. А есть ферментирование, то есть когда это происходит обработка без выделения алкоголя. И знаменитое ферментирование – это квашение. Вот есть сквашенное молоко или простокваша, есть различные околойогуртовые, как сейчас говорят, структуры, которые не дрожжевые, не грибковые, не бактериального направления. Квашеная капуста – та же самая. И слово «квас» – это то, что применяется, приизготавливается, вернее, без дрожжей. Вот то пойло, которое сейчас наступит лето, все в большом количестве будут употреблять – это не квас. Это брага, просто слабенькая брага, которую вы травите сами и травите других людей, ну, своих детей в частности. Мы как-то пришли в одно кафе, и там вот перед нами похвастались. Мы сами все продукты изготавливаем. Вот вообще все продукты, ну, может быть, за малым исключением. Вот начиная от хлеба и заканчивая квасами. Я говорю, о, квасы, давайте. Нам принесли литр кваса в графинчике. Вот, нас было 3 человека, мы налили его. Это как раз, а там брага. Ну, вот реально, то есть это не квас. Это сусло с дрожжами, с сахаром. И там присутствовал алкоголь. И человек, который не употребляет алкоголь, мне сразу по ощущениям, вот буквально после одного глотка, ну, стало все понятно. И это отставил в сторону. И все, и так громко сказал, это у вас не квас, это брага. Официантка так меня посмотрела. Ну, типа там, возмущается человек, не разбираясь в чем-то. Вот, поэтому разберитесь, что такое квашение полезное, что такое брожение. Может быть, для кого-то и полезное, но для большинства не полезное. И при помощи ферментирования, при помощи квашения, мы тем самым что делаем с продуктом? Мы их переводим в удобоваримые нам вещества, в удобоваримые продукты или блюда уже готовые. И убираем оттуда то, что нам не подходит. Поэтому, когда, например, человек взрослый употребляет молоко в чистом виде, оно для него может быть разрушительно. Когда он употребляет уже квашеное молоко, именно квашеное, не брожёное, там могут быть те элементы, которые человеку могут не хватать. Но опять же, нужно вам это или не нужно? Вы должны сами определить по своему состоянию здоровья, потому нужно или нет. А с тибетским этим грибом, ну, опять же, это все очень-очень индивидуально. В глубину посмотрите, прочувствуйте, что там проявляется, и подумайте, нужно вам это или нет. Я бы нашему зрителю порекомендовал наше исконно русский напиток, капустный квас, чтобы не искать разные там грибы, тибетские, не тибетские. Можно сделать просто капустный квас, который будет насыщен огромнейшим количеством полезных бактерий, пробиотических, так сказать. Ну, в принципе, теми бактериями, ради которых капуста и славится. Квашеная капуста, только в капустном квасе всего этого будет во много-много раз больше. Благодарю, идем далее. Дядя Степа пишет, говорят, не так важно предназначение, так как многие живет не по признанию, а важен сам процесс жизни. Вот такой комментарий. Что скажешь, есть тебе что сказать по этому комментарию? Я бы сказал, что действительно смысл жизни заключается в том, чтобы жить и получать опыт, и постигать, и пропускать эту жизнь через себя, и себя через эту жизнь. Но так как каждый из нас рождается со своими уже установками и встроенными определенными характеристиками, то, конечно же, как к любому техническому устройству, очень важно иметь определенный техпаспорт, некую инструкцию. И вот к энергобиогенетическому костюму, в который входит душа, в каждого человека, как раз таким техпаспортом является психоматрица человека, которую можно рассчитать по методике нашей школы. И у каждого свои потенциалы, хотя потенциалы могут быть и похожими, как вы понимаете, потому что в один день может родиться там с десяток тысяч людей, да? Это очень частое заблуждение, на котором люди останавливаются в понимании, а как же так? Каждый будет вести себя одинаково, раз столько людей в одну и ту же дату рождается. Я обычно привожу пример с выпуском одной и той же марки и модели машины на заводе. То есть может быть, например, выпущено там несколько тысяч «Лады Калины» одной и той же модели, с абсолютно одинаковыми характеристиками. Но каждая эта машина, она разойдется по разному водителю в разные города, села, и каждая машина будет использоваться по-разному. Вот то же самое происходит и с психоматрицей человека, как с каркасом, таким транспортным средством, которое уже конкретно индивидуальная душа, сознание, так сказать, гоняет. по этой жизни. Это так для понимания. Как-то у нас был разговор о том, что, ну, с другими людьми, которые считают себя живущими в традиции, о том, что жизнь – это самое главное, и жизнь происходит ради самой жизни. Ну, в общем-то, наверное, на разных уровнях бытия можно и так тоже говорить, можно и так тоже воспринимать саму жизнь. Но вот если мы отталкиваемся от того, что жизнь ради жизни, и что главная жизнь, тогда мы сваливаемся к такому явлению, как дарвиновская теория развития жизни, где непонятно, кто был в источнике, непонятно, для чего все это, оно как-то вот само собой зародилось. И вот человек – это как вершина эволюции на нашей Земле. Тогда мы, неважно, человек, обезьяна, слизняк, собачка, все равны. Вот вообще никакой разницы нет. Потому что и собачка живет, и слизняк живет только чтобы жить. И тогда мы руководствуемся теми самыми рефлексами и инстинктами, которые в нас заложены, то есть микропрограммами нашего выживания. Ну, раз мы говорим, что главная жизнь, значит, наша задача – выжить. Да? Жизнь – выжить. А если мы говорим про то, что есть что-то еще, помимо дарвиновской теории, и даже выше, чем какие-то теософии, скажем так, вышедшие из иудейских вот этих вот направлений, которые, в свою очередь, в иудаизм пришли из шумеров, из вавилонян и прочих-прочих товарищей, то тогда оказывается наше появление здесь не для того, чтобы просто жили, а для того, чтобы выполнить какие-то задачи. И весь мир построен под то, чтобы мы выполнили эти задачи. Вот эти все-все-все уровни нашей Вселенной или наших миров Вселенной и миров вышестоящих и нижестоящих. Это все было сконструировано для того, чтобы мы что-то здесь сделали. Тогда получается, что жизнь в нашем вот этом пространстве, в нашей вот этой большой-большой игре, это не ради самой жизни здесь, а ради того, чтобы здесь что-то сделать. А жизнь – это просто необходимое что-то для того, чтобы мы это исполняли. Потому что не будет жизни, мы не исполним. И тогда получается, что жизнь не самое главное. Жизнь – это основа, да. Но ради чего? Вот когда мы так задумываемся, тогда много что меняется. Тогда и страхи многие уходят сами с собой. Тогда происходит наполнение и коррекция нашей жизни, наших взглядов. И когда вот так с людьми разговариваешь, что-то там бывает, оно у кого-то перещелкивается. Осмысления другие приходят. А так мы говорим о чем-то высоком, великом, но при этом сваливаемся в состояние обезьяны, которая когда-то взяла палку или камень. Задумайтесь об этом. Очень интересная игра получается. Да, очень важную часть ты дополнил, Алексей. Здесь я дополню тоже, что ты затронул уже категорию нравственности. То есть в процессе жизни уже, конечно, у каждого своя какая-то нравственность. То есть что человеку нравится, как человеку нравится проживать эту жизнь. И кто-то, как ты сказал, не будет, то есть его нравственность, она будет соответствовать дарвинизму, так сказать, а нравственность другого человека, она будет требовать от жизни совсем иного уровня достижений, понимания, осмысления, осознаний. И если посмотреть под таким углом, то да, я обычно так и говорю, что жизнь воспринимаю как тренажер. То есть тренажер, и для каждого уже этот тренажер несет свое какое-то назначение. Если посмотреть в более широком смысле, то уже каждый как раз через выявление своего и призвания, и предназначения может понимать смысл этого тренажера, этой жизни для себя. Ну, я думаю, что каждый выберет свой уровень понимания, осознанности, ну и исходя из этого выстроит свою жизнь, выстроить свое будущее. А значит, если он не один в этом мире, значит, и отчасти будущее своих детей, своих родственников, внуков, правнуков, нашего сообщества. Вот такая ответственность сейчас на каждом из нас. Ну что ж, я думаю, что можно переходить к завершению нашего сегодняшнего эфира, поскольку и так очень содержательный получился, чтобы перегруза уже не было. Да, по старой доброй традиции в конце наши гости говорят что-то доброе, светлое, какие-то пожелания нашим слушателям и зрителям. Станислав, желай. Да, добро. Ну что ж, я желаю нашим зрителям, всем нам спешить жить, не бояться проявляться, быть смелее, быть проявленнее. Есть такой фильм «Спеши любить», а я бы перефразировал «Спеши жить», потому что, опять же, никогда не знаешь, когда наступит отмеренное время для того, чтобы уйти отсюда. И так как у меня были опыты личные определенные, выхода из тела, который я описывал и в роликах, и в книге. Я говорю об этом с пониманием, исходя из собственного опыта, насколько это действительно важно. Потому что когда время заканчивается, и если вдруг понимаешь, что где-то испугался, где-то чего-то не сделал из каких-то страхов и так далее, то вот это сожаление... Ничего, наверное, горче состояния этого сожаления нет, потому что возможности вернуться обратно уже нет. Ну, кроме как переродиться, а переродиться — это значит новая жизнь и новый круг людей, новое тело. Но когда покидаешь это тело, все, это как обрубается вся связь, которую ты имел с теми людьми, родными, близкими, с теми событиями, знакомствами, все обрубается. То есть мы остаемся в полном осознании, но вернуться уже не можем. Нас не слышат, при том, что мы можем слышать, что там говорят, но нас не слышат. И если при этом ты что-то не успеваешь сделать, особенно из каких-то, и ты там понимаешь на этом уровне, что эти страхи были дурацкие, абсолютно несущественные, настолько нелепые, и из-за них ты что-то не сделал, как-то не проявился в жизни и чего-то не доделал, то горче этого состояния, ну, я не знаю пока. Поэтому хочу пожелать всем от всего сердца и души спешить жить, двигаться, обязательно следить за физической активностью, за активностью других телес своих, потому что движение – жизнь, то, с чего мы начали, само спиральное движение, вихревое, торсионное, оно нам показывает в природе, что жизнь заключается в движении, жизнь никогда не стоит на месте, и очень важно предпринимать как раз-таки определенные действия для того, чтобы двигаться, двигаться и идти дальше по жизни. Ну и, конечно же, хочу пожелать нашим дорогим зрителям как можно скорее не затягивать с тем, чтобы искать и находить себя, понимать свое призвание, свое предназначение и то, к чему горит огонь в сердце, и двигаться в этом направлении, только в этом направлении. Все остальное не имеет значения. На этом я закончу. Хорошо, благодарю. Ну, если тоже мне быть позволено, я скажу. Я предлагаю каждому человеку задуматься вот на какую тему. Ты уже говорил сегодня о том, что когда-то нам придется уйти, и я пока еще не встречал ни одного человека, который здесь бы вот так вот жил многие-многие тысячи лет и не думал о том, когда ему уходить. Так вот, наша задача – жить так, чтобы всегда быть готовым к смерти. Она может наступить в любой момент. И ничего страшного в этом нет, если мы понимаем, что такое жизнь. Мы не цепляемся за эту жизнь. Мы не цепляемся за эту жизнь. Славяно-русы за жизнь не цепляются, они живут. Славяно-русы всегда живут. А это означает, что есть начало, есть окончание, то есть мера. И всегда надо быть готовым к этой мере. Что значит быть готовым? Это быть готовым к отчету за ту жизнь, которую я прожил. чтобы там после меры, после смерти, вернувшись в свой дом, можно было отчитаться перед своей совестью, перед своими предками, перед своими богами. Вот что такое быть готовым к смерти. Не сидеть, не ждать смерть, не дрожать, как лист осиновый, что вот сейчас она придет, завтра придет и так далее. А быть готовым, быть чистым. Чистым. Ведь саван делается из белого. Белый, чистый. Вот когда мы так живем, что не совершаем гадости, живем в ладу с природой, осознаем, для чего мы живем, осознаем, кто мы, понимаем свое предназначение, свое место. Когда мы сообща делаем добрые дела, то жизнь улучшается, и мы готовы к этим отчетам. Мы готовы к переходу в следующий класс, либо к экзаменам, которые происходят и здесь, и там. Вот что такое быть готовым к смерти. И поэтому нужно жить так, как будто вы живете последний день на своей земле, не откладывая в долгий ящик самого-самого важного, а делая его так, чтобы потом не было стыдно. То есть делай его для себя. Сделал для себя, отдай людям. Такая древняя поговорка. Так что будьте человеками, настоящими, наследниками великомудрых богов и предков. Быть добром. С твоего позволения, Алексей, я добавлю для тех, кому это будет важно и ценно. На моем канале «13 алмазов» есть видео, оно называется «Преодоление страха смерти». Тема, которой я посвятил интересный, более глубокий разбор вот именно темы жизни и смерти, можно посмотреть на канале. Что ж, быть добру. Благодарю тебя, Алексей, за очень интересную беседу. Благодарю наших дорогих зрителей за внимание. Благодарю. И я, в свою очередь, благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Что эфир, что делать, чтобы успевать жить». Станислав Жданов был в гостях, вел эфир Алексей Орлов. За пультом был я, Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.